Продвинутая линия. Перерождение в высшего гоблина. Е-ранг. Прогресс. Вероятность успеха 95%. Вероятность смерти 5%. Недоступно. Не выполнены все условия. Поэтому подтверждаю свой выбор на пункте высшего гоблина. Что порадовало, так это увеличившийся на целую единицу шанс удачи, видимо, вызванный наличием вокруг меня огромного количества кристаллов маны. Особого трепета не чувствовал, хотя вот мое сердце со мной, видимо, было абсолютно не согласно, гулко стуча в груди. И скорее всего происходящее не вызывало во мне ярких эмоций по той причине, что сегодняшнего момента я добился сам, без чьей-либо помощи, если не считать систему, конечно. Я словно просто хорошо выполнил свою работу и сделал все, чтобы ее результат не разочаровал меня, а дальше оставалось лишь уповать на судьбу. Ведь кардинально что-то поменять в моем плане возможности уже не было, к тому же все и так было просчитано сотни, а может и тысячи раз. Высший гоблин ранг Е. Предел характеристик равен 15 единицам. Стоимость поднятия уровня 30 ОС. Количество получаемых очков характеристик за взятие очередного уровня – 2. Наличие врожденных навыков. Средняя регенерация, среднее сопротивление ядам, ночное зрение, двупотоковое сознание, повышенная скорость реакции. Коэффициент роста тела, связанный с параметром сила, крайне низкий. В процессе перерождения в высшего гоблина все навыки, связанные с изменением тела, будут удалены. Внимание! При подтверждении данного выбора из вашего тела будут удалены следующие навыки. Клыки Нурглов, 3-3, ранг F. Аппетит Нургла, 3-3, ранг F. Стальной скелет, 3-3, ранг Е. Регенерация ранг Е, ранг Е. Ядовитая игла, ранг Е. Глаза тьмы, 3-3, ранг Е. Магическая регенерация костей, 1-1, ранг Е. Гигантизм, ранг Е. Сумеречный боевой доспех Деркел, ранг Д. Было немного жаль осознавать, что огромное количество очков системы, потраченных на эти навыки, напрасно пропадут, но стоило мне посчитать примерное количество затраченных ОС, как моя жадность мгновенно утихла. Всего порядка 6200 ОС, и это с учетом покупки карты навыка, магической регенерации костей, а ведь там сделка исчислялась в ядрах нежити. Не такая уж и большая сумма по нынешним временам, особенно, если учесть количество опыта, что я вообще поглотил за то время, как у меня появился навык «Малая ложь». Одно только поднятие моего уровня до 103 единиц стоило 52 530 ОС, так что о столь незначительных крупицах опыта я не собираюсь сожалеть ни мгновения. Но все же, из всех навыков, что система собиралась удалить из моего тела, лишь взгляд тьмы было немного жаль, то потому, что я к нему очень привык. А вот навык «Ядовитая игла» хоть и показал себя с самой лучшей стороны, но не сказал бы, что мне был приятен дополнительный орган в теле. Опять же, ультимативным навык был исключительно против существ, не защищенных магическими барьерами. А вот что удивило, так это тот факт, что система посчитала навык «Стальной скелет» тоже подлежащим принудительному отторжению. Не то, чтобы я этого не ожидал, но в большей степени мне неприятен тот факт, что огромная часть моих мучений и страданий пропала за даром. Естественно, это просто старческое брюзжание, потому как я уже не мог дождаться, когда верну себе нормальный, привычный за многие годы, гоблинский вид. Так-то иметь тело гиганта и разбрасывать врагов десятками легким взмахом руки очень приятно. И в принципе, эта мощь опьяняет. И если все эти бытовые неудобства, такие как низкие дверные проемы или отсутствие полноценных кроватей для таких чудовищ, как я, вполне можно стерпеть, то вот неудобства в бою куда больше напрягают. Ведь, как показала практика, сходиться в рукопашную с теми же ратниками инсектоидов абсолютно гиблая затея, особенно, если их несколько сотен, а ты не можешь использовать магию, потому как их куда удобнее было бы расстрелять с дистанции. В общем-то, по большому счету, в бою нужна сила и скорость, а вот крупные габариты тела уже вторичны и местами даже вредны. Ведь, наблюдая за величественным драконом в небе, не стоит забывать, что в него очень легко попасть, исключительно благодаря его огромным габаритам. Опять же, дракон может позволить себе быть столь заметным, не только потому, что он так просто захотел, а в большей степени потому, что это позволяет его личное могущество. Могущество дает ему возможность не опасаться смертных существ, не опасаться низкоуровневой магии ниже с ранга в принципе. А вот будучи всего лишь гоблином, так выделяться точно не стоит. И если быть честным с самим собой, то родное тело мне нравилось куда больше, чем эта пародия на то ли арахнида, то ли демона, тут уже точно и не скажешь. Да и ближайшие годы хотелось прожить гоблином и, возможно, даже вернуться в мой дом. Все же я скучал по нему время от времени, ведь будучи гигантом, я не смог бы протиснуться даже в главную входную дверь. И все же, если отбросить все эмоции, то перерождение в любом случае мне было необходимо. А вот в кого именно, это все-таки большой вопрос, правда, уже решенный. Тут, как всегда, если хорошенько подумать, то можно было найти и более перспективный план развития, но уж как получилось, так получилось. На большие моих познания и уровня интеллекта просто не хватило. На этой мысли я подтверждаю свой выбор. Внимание! Процесс перерождения начинается. Изображение перед моими глазами постепенно померкло, как и остальные ощущения, связанные с телом. И лишь строки системных сообщений остались видны для моего сознания. Ощущения хоть и были новыми, но не до такой степени, чтобы вызвать во мне хоть какие-то яркие эмоции. Внимание! Процедура сброса основных параметров до максимальных значений пределов выбранной расы начата. Понять в этой гнетущей темноте, ну или лучше сказать, ничто, сколько времени длится данный процесс, было абсолютно невозможно. Что ощущение времени, что чувство пространства пропали полностью, так что сейчас я повлиять уже ни на что не мог. Оставалось лишь уповать на великую систему. Ну и удачу, конечно, как же без нее, ведь только глупец думает, что она не важна. Но не выраженная в каком-то определенном числе характеристика, а настоящая удача. Но это дано понять только с возрастом, когда даже самая лучшая подготовка к очередной миссии разваливается о незначительную мелочь, которую предусмотреть было абсолютно невозможно. Да хотя бы, чего стоит выпавшая мне карта навыка «Малая ложь», каков был шанс, что она попадется именно мне, приближающейся к нулю. Но все же я здесь, все еще жив и даже прохожу перерождение. Сколько длились мои вынужденные рассуждения с самим собой, определить было сложно, но стройный ряд моих мыслей прервало очередное сообщение системы. Внимание! Сброс основных параметров завершен. Вам доступно 12 свободных очков характеристик. Внимание! Сброс параметров истинной демонической формы багрового охотника невозможен, так как она сопряжена с малым демоническим ядром и является вторым воплощением вашей души, не подлежащим прохождению процесса перерождения. Внимание! Неиспользованные в процессе перерождения очки характеристик будут безвозвратно утрачены. Желаете распределить оставшиеся свободные очки характеристик вручную? Да нет. Подтвердив согласие, перед моим взором открылся список параметров, и повысить в данный момент можно было только 3 из них, а именно живучесть, интуицию и мудрость, потому как остальные характеристики уже были доведены до расового предела высшего гоблина в 15 единиц. И тут я решил, откровенно говоря, провести эксперимент. Ведь повысив живучесть или мудрость, что-то принципиально новое в возможностях тела получить мне точно не удастся, так как организм у меня будет однозначно молодой, да и скорость восполнения маны с тем объемом энергетических накопителей, что у меня есть, уже не так критично. А вот исследовать воздействие на мое сознание дополнительной характеристики интуиция было очень даже интересно и в будущем потенциально выгодно. Потому как, возможно, в ближайшие годы я подобных трат позволить себе не смогу. Так что вкладываю единым движением все 12 свободных очков в этот параметр и довожу его до 13 единиц. Внимание! Происходит трансформация тела под выбранный уровень характеристик. Внимание! Желаете сменить истинное имя? Да нет, а вот этого запроса я ждал, очень ждал. Нажимаю «Да» и аккуратно, не спеша, ввожу свое новое имя, Таталимсо. Вот он, мой реальный шанс попасть в высшее общество аристократов мира Асшор. Теперь никакая проверка не сможет доказать, что я не тот мелкий наглый волшебник. Даже если мой навык «Малая ложь» не справится, проверяющий в лучшем случае обнаружит большое количество навыков, но аристократов за подобное не убивают, во всяком случае, публично в храме Антироса. Хотя есть, конечно, еще и личный идентификатор, но, чтобы его прочесть, насколько я знал, нужно было отвлечь от своих дел как минимум одного из младших богов. Чересчур эта информация была запретна для смертных существ. Внимание! Перерождение прошло успешно. Желаете пробудиться? Да нет. И стоило мне дать согласие, Как я рывком пробуждаюсь, и все те чувства нового тела обрушиваются на мое сознание. Странные конвульсии и небольшие судороги происходят в организме, и одновременно с этим дикий шум и яркие вспышки затапливают сознание. Но эта неразбериха в чувствах не длится и пары минут, после чего зрение проясняется, и пусть я не начал видеть так же хорошо, как с помощью моих старых дополнительных глаз тьмы, но все же очертания пещеры, ну или купели перерождения, просматривались вполне отчетливо. Все же только характеристика восприятия сейчас равна 15 единицам. Но в любом случае я достал из бездонной сумки, которая сейчас, кстати, была практически неподъемной, несколько факелов и поджег их. И в этом неярком свете я начал осматривать свое новое тело. И одно только чувство прикосновения к голой коже вызывало неописуемый восторг внутри меня. А эти легкости сила в теле так вообще словно пьянили разум. Ведь сейчас мой рост, пусть даже примерно, не превышал и 4 локтей, ну или был равен им, а вес тела оказался в районе 120 мер. При этом каждое движение было наполнено такой мощью, что казалось, мне под силу дробить камни голыми руками. Опять же просто подпрыгнув, я смог коснуться стены пещеры на высоте не меньше 12 локтей. В общем, подвижность нового тела, да и скорость восприятия воодушевляли, потому как врожденная способность повышенная скорость реакции всегда функционировала в пассивном режиме. Поэтому подброшенный в воздух клинок двигался ну очень неспешно. Хотя возможно, заторможенность окружающих меня существ в будущем и будет раздражать, но как по мне, это незначительная цена за пассивный навык ускоренного восприятия. Я бы сейчас оценил мою скорость реакции на уровне сочетания характеристик интеллекта и восприятия в районе 25 единиц. И если в дальнейшем сохранится пусть даже примерная закономерность соотношения моих истинных параметров и роста, вызванного наличием этого ценного навыка, то как итог мои боевые возможности могут достигнуть невероятного уровня. И как я предполагаю, немалую лепту в этот результат внес и врожденный навык двупотоковое сознание, ведь без него обрабатывать так быстро поступающую информацию было бы невозможно. Да и в принципе, навык позволял мыслить много шире и даже вести в своем сознании полноценный спор, что было для меня даже несколько странно, если честно. Немного придя в себя, я все же достал небольшое зеркало, которое припас еще в мире Сейласта, и посмотрел на свое отражение в нем. И если честно, то не узнал сам себя. Лицо выглядело странно, конечно, оно было довольно молодым, как и все тело, но при этом на мое оно, в принципе, похожим не казалось. И только глаза, словно не изменились, тот же холод и разочарование в жизни отражались в них, как и прежде. И естественно, на Тоталемоса я не был похож ни в коей мере. Но это на самом деле было абсолютно неважно, ведь по моей легенде, этот молодой выскочка решился пройти перерождение в мире Сшорс, а во время этого процесса часто наследственность брала верх, и облик хобгоблина менялся кардинально, конечно, в лучшую сторону, но факт оставался фактом. Но на этом праздник на сегодня не заканчивался, ведь достав один из комплектов повседневной одежды, что я смог добыть с вампиров мира Тесер, и облачившись в приятно прилегающую к телу одежду, я с превеликим удовольствием уселся на свой любимый деревянный стул и достал офицерский паёк. И честно говоря, ничего вкуснее мне пробовать не доводилось в принципе, наверное, сейчас не хватало лишь кружки травяного отвара для полноты картины. Но покидать купель перерождения пока было еще рано, даже для того, чтобы порадовать себя ароматным отваром. Также я обратил внимание, что процесс перерождения занял целых 15 дней, так что за время моего отсутствия могло многое произойти, но если учесть, что отметки искр души четырех воинов были в лагере и светились к тому же вполне ровно, то беспокоиться прямо сейчас, думаю, ни о чем, и можно вплотную заняться дальнейшим улучшением моего организма. Встав со стула, я некоторым сожалением также обратил внимание, что все магические кристаллы рассыпались в труху. Видимо, впитавшись в мое тело и судя по тому, что я жив, магического всплеска это не вызвало. Впрочем, насколько я знал, так и должно было быть, ведь перерождение – это не магия, это куда более сложный процесс, в принципе недоступный для понимания не то, что смертным, но даже богам. Хотя возможно, я и не прав, и варианты переродиться в иное существо есть и другими способами, нежели предлагает система. Но с другой стороны, даже могучие демоны лишь захватывают новые подходящие тела, но никак не перерождаются в иных существ. Так что вопрос это довольно сложный. Закончив размышлять на философские темы, я приступил к подготовке к предстоящим метаморфозам. В этой ситуации для начала следовало максимально улучшить собственное тело, и для этого я последовательно поглотил из своих накопителей опыта целых 16830 ОС. Внимание! Вы получили 16830 ОС. 16830-30. Внимание! Вы получили 2 уровень. 16860. Дополнительно вам доступно 2 свободных очка характеристик. Внимание! Вы получили 34 уровень. 01020. Дополнительно вам доступно 66 свободных очков характеристик. Внимание! Вы достигли первого порога перерождения. Внимание! Вам доступна возможность первого перерождения. Внимание! Связь с сервером установлена. Первое перерождение. Варианты. Основная линия. Дополнительная линия. Линия существ хаоса. Необходимо наличие демонического ядра. Недоступно. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке. Сейчас я точно не собираюсь перерождаться еще один раз, так что лишь мимолетно прочитал предложенные варианты и отложил это мероприятие до лучших времен, потому как невозможно знать наперед, что тебе может пригодиться в будущем. Да и ничего нового система в этот раз не предложила, даже наоборот, все, что касалось инсектоидов, пропало полностью. Тем более, свой уровень я больше поднимать не буду, потому как по возвращению в мир Ашор предполагал отображать свою системную информацию так: Тоталимса уровень 24, Хобгоблин ранг Е. И первым делом я занялся пределами характеристик силы, ловкости, интеллекта, выносливости и восприятия. Их удалось прорвать очень легко, хотя если учесть, что мой параметр удача был равен 15 единицам, то это не казалось чем-то странным. Тем более, по сути, у этого тела это всего лишь первая граница природных характеристик, так что ничего удивительного в этом не было. Жаль только, опыта пришлось потратить целых 500 ОС. 01020, 1787, 30 тысяч. А затем я вложил 25 очков характеристик в параметры сила, ловкость, интеллект, выносливость и восприятие, доводя их до 20 единиц. Причем сделал это разом, не дожидаясь отката. Но на удивление, в блаженное бессознательное состояние я не впал. Оказалось, что это тело воспринимает подобные метаморфозы совсем по-другому, и боль в принципе не затмевала разум, лишь сообщая мне, что организм кардинально перестраивается. И насколько я понимал, всему виною был навык двупотокового сознания, который направлял во второе сознание основные болевые ощущения, позволяя мне лишь воспринимать их наличие, но не погружаться в полноту этих ощущений. И что самое интересное, этот процесс был инстинктивным, не требующим от меня осознанных действий. Все же это была природная особенность высших гоблинов. Действительно уникальная раса, так что неудивительно, что их тщательно изничтожили под корень всякие орки и хобгоблины в мире Ашор. Через пару часов, когда все метаморфозы были завершены, меня удивило, пожалуй, только то, что мой рост увеличился от силы на пол ладони. Действительно, у высших гоблинов коэффициент роста был крайне низок. Не удивлюсь, что доведя характеристику сила до 30 единиц, мой рост увеличится максимум еще на одну ладонь, а может и того меньше. При этом физическая мощь уже сейчас была невероятной для такого небольшого и, главное, легкого тела. Хотя вес по ощущениям все же увеличился мерно 40, видимо, тело становится все более плотным по своей структуре, вот и тяжелеет постепенно. Закончив проверку возможностей моего тела, я перешел к процессу снятия второго предела в тех же характеристиках, за исключением выносливости, затратив при этом еще 800 ОС. Ей я решил заняться позже, а может и вообще в следующий раз. Не столь это важный параметр, им вполне можно в ближайшее время пренебречь, тем более с таким-то уровнем регенерации, что у меня сейчас появилось благодаря новому телу. 01020, 987, 30 тысяч. Но и в этот раз сложности не возникло. Шанс удачного исхода был в среднем выше 95%, так что срывов не произошло. Жаль только, очков системы осталось совсем немного, но это процесс неизбежный, так что жадность внутри меня пока молчала. А вот дальше я последовательно вложил оставшиеся свободные очки характеристик в количестве 41 единицы, доведя до текущего предела в том числе и интуицию. Метаморфозы тела длились, по крайней мере, еще 4 часа, после чего я был вымотан без меры, и лишь желание хорошенько поесть останавливало меня от того, чтобы лечь спать прямо здесь. Хотя изменения в моем новом организме произошли колоссальные, и это чувствовалось во всем, от уровня мышления до скорости восприятия и даже ощущения пространства, что меня окружало, все стало гораздо четче и яснее. Хотя, вот как я и предполагал, рост мой так и не превысил 4 локти и 2 ладони, так что выглядеть я сейчас должен был, как и подобает хобгоблину 24 уровня. Во всяком случае, как хобгоблину, которому подсказали, как верно распределять свои характеристики. Начав открывать каменные створки, что отделяли купель перерождения от основного лагеря, я параллельно еще раз просматривал свои характеристики и честно, в глубине души, был очень рад такому результату. Истинное имя – Таталимсо, статус – игрок, возраст – 47 лет, раса – высший гоблин, 97%, пол – мужской, уровень – 34.01.020 очков системы. Характеристики. Сила 29.30 плюс 15.16 демоническая форма. Ловкость 30.30 плюс 10.12 демоническая форма. Интеллект 30.30 плюс 13.13 демоническая форма. Живучесть 6.15 плюс 2.10 демоническая форма. Выносливость 20.20 плюс 4.16 демоническая форма. Восприятие 30.30 плюс 15.15 демоническая форма. Удача 15.15. Мудрость 5.15. Интуиция 15.15. Сила души 3.3. Внутренний резерв 746 йет. Маны 15.000 йет. Маны накопители 0.1020. 987 30 тысяч. Рост 4 локтя и 2 ладони. В демонической форме вес примерно 164 меры. В демонической форме навыки. Навыки F-ранга. Особенность малый магический дар 5.5. Навык владение мечом 5.5. Навык владение щитом. Навык владение копьем. Навык рукопашный бой. Навык язык и письменность арахнидов 1.1. Навык шар света. Навык история и культура мира ТСР 1.1. Навык последнее касание 3.3. Навык владение огнестрельным оружием 417-81932 1.1. Навык повышенная чувствительность к всплескам магической энергии 1.1. Навык малое обаяние. Навыки Е-ранга. Стиль школа бесконечное отчаяние Глубинтхала. Особенность память астральной тени. Особенность дополнительная расовая характеристика интуиция 1.1. Особенность малое демоническое ядро 5.5. Навык малая ложь 3.3. Навык разряд молнии 5.5. Навык взгляд Тхала 1.1. Навык грозовой раскат 4.4. Навык идентификация 3.3. Навык яркая душа 1.1. Навык локальный щит льда. Навык малая пелена мрака 3.3. Навык малая огненная оружейная аура 3.3. Навык создание камней и маны 1.1. Навык обратная сфера холода. Навык энергетический толчок. Навык уменьшение веса. Навык сотворение лука Тхала 1.1. Навык сотворение стрел Тхала 1.1. Навык конус огня. Навык малая ментальная связь 1.1. Навыки Д-ранга. Навык истинное демоническое обличие багрового охотника. Навык малый производственный инкубатор Тхала. Навык область иллюзий. Навык среднее лечение. Навыки истинной демонической формы багрового охотника. Навык слабое сопротивление магическому воздействию. Навык среднее сопротивление огню. Навык рывок сквозь багровый туман 2 уровень. Навык кровавая поступь. Навык поглощение плоти. Врожденные навыки высшего гоблина. Навык средняя регенерация. Навык среднее сопротивление ядам. Навык ночное зрение. Навык двупотоковое сознание. Навык повышенная скорость реакции. Глава 10. Долгожданный сюрприз. Себе. Когда снова появилась из, как я это называла, небытия, то меня охватили странные и даже пугающие воспоминания, ну или видения, если быть точнее. Но весь этот поток сознания совершенно не впечатлил владыку Афета. Казалось, он знает каждое мое слово наперед и при этом ничему не удивляется. Хотя, возможно, ему действительно подвластно грядущее. Но вот когда он решил снова нас покинуть и отказался брать меня с собой, я вместо того, чтобы обрадоваться, наоборот, испытал разочарование, словно почувствовала, что владыка Афет наигрался со мной и я ему больше не интересна и поэтому моей жизнью вполне можно рискнуть. Конечно, к таким мыслям мне удалось прийти куда позже, но это не отменяло того первого впечатления от сухих слов моего хозяина. «О чем размышляешь, себе?» Своим вопросом Уллер вывел меня из состояния глубокой задумчивости. «Да ни о чем, в принципе», — ответила я неохотно. «Ну не говорит же Уллеру, что я так сильно переживаю о том, что владыка Афет, этот гигантский демон, по всей видимости, перестал быть во мне заинтересован, и что самое поганое, меня это очень сильно злило». «Да не переживай ты так», — успокаивающе произнес Уллер. «Владыка Афет обязательно скоро вернется, по-другому и быть не может». «Да, по-другому и быть не может», — подтвердил его слова гигант Мариш. «Он ведь нам обещал, что мы вернемся в мир Асшор, а высшие демоны никогда не лгут. Тоже мне специалист». Отбросив грусть, фыркнула весело я. «Много-то ты знаешь о демонах». Мариш немного насупился и явно был недоволен таким к нему отношением. Но это я заметила уже давно. Его характер был довольно прямолинейным, да и мозгов ему явно не хватало, в отличие от Уллера, который, видимо, думал за двоих. Но это я, конечно, утрирую, просто характеры у них были совершенно разные. К тому же чувствовалось, что Мариш в глубине души переживает, что он единственный в группе стал настолько огромным чудовищем, и сильно волновался по этому поводу, частенько обсуждая будущую жизнь в этом загадочном мире Асшор. Особенно он ненавидел за ужасающий внешний вид. Никогда не поверите, нет, не владыку Афета, который отдал ему такой приказ, а мелкого волшебника Лиура, что по-прежнему выглядит очень даже опрятно, на фоне трех настоящих чудовищ. Хотя, будучи сна, при этом он единственный не вызывал во мне доверия, чувствовалась внутри него гнилая и скользкая душонка. «Чего ты насупился?» Шутливо толкнув этого детину в бок, с улыбкой произнесла я. Это была просто шутка, может не очень смешная, но уж какая есть. Он порывисто развернулся и, словно случайно, мог ненароком горячей ложкой, который только что размешивал готовящийся суп, обжечь мне руку, да еще и клыки оскалил в радостной предвкушающей ухмылке, но не успел. «Ты чего это удумал?» Испуганно взвизгнув, отскочила я. «Да я тебе». Но закончить свою гневную отповедь я не успела. Меня нагло прервал этот Нургл-Мариш, что бы это слово ни значило, но звучит оно очень подходяще. «Вот не будешь в следующий раз умничать, или вообще горячей еды лишу и останется тебе свою баланду каждый день есть». После чего он, оскалив клыки в довольной гримасе, снова уселся у костра, заканчивая приготовление супа. «Вот знаешь, что, Мариш, негодуя», — произнесла я, — «не умеешь ты друзей заводить, так один наденешенек и останешься. Вот попомни мои слова, так-то никому не нравится, когда их горячей поварешкой обжечь пытаются». Под конец фразы, уже улыбаясь, закончила я. «Вот видишь, какая ты бодрая стала, аж щеки пылают», — тоже улыбаясь, подложил свои 5 медиков Уллер, а то сидела вся задумчивая. «А сейчас вон и аппетит наверняка появился. А так это вы для меня старались?» Подхватив небольшой камень, сказала я. «Ну тогда благодарю, конечно». И сразу после этого запустила импровизированный снаряд аккурат в лоб Уллеру. А этот псевдожук-переросток ловко поймал камень, даже не напрягаясь. «Вот жук он и есть жук. Ну раз ты взбодрилась, пойди Лиуру миску супа отнеси», — протянул посуду Мариш, и даже не думая отнекиваться, — «сегодня твоя очередь, а то он снова к концу дежурства все мозги нам изъест своими нудными речами». «Ну чего ты наговариваешь?» Не желая куда-либо идти, протянула я. «Не такой он и нудный. То есть 2 дня назад, когда он извел тебя вопросами о штурмовой винтовке до такой степени, что у тебя даже глаз дергаться начал, ты совсем ни капельки не нервничала?» — с издевкой спросил Уллер, подбрасывая на ладони мой камень. «Да отнесу, Нургл бы вас побрал». Внешне недовольно, но уже в хорошем расположении духа произнесла я, собираясь взять из рук Мариша полную миску. И именно в этот момент в дальней части нашего лагеря протяжно проскрипела каменная плита, что закрывала отдельное помещение владыки Афета. Я сейчас не была облачена в активную броню, поэтому рассмотреть в отсветах костра ту часть пещеры никак не могла, в отличие от 2 жукогоблинов. Но любопытство в этот момент внутри меня буквально распирало. «Уллер, ты что-нибудь видишь?» — тихо спросила я. «Уллер, я тебе говорю, ты что-нибудь видишь? Не шуми, моя дорогая себе», — произнес совершенно незнакомый голос, молодой, бархатистый и почему-то пугающий и волнующий до глубины души. «Ты же так хотела увидеть меня с отключенной боевой формой. Приветствуем вас, владыка Афет», — подскочив, выкрикнули 2 гоблинов. «А теперь, мои воины, запомните раз и навсегда, Раздраженно и с нотками льда в голосе произнес темный силуэт владыки Афета: «С сегодняшнего дня обращаться ко мне можно исключительно, господин Таталимсо». Произнеся эти слова, молодой гоблин в роскошном одеянии вошел в круг света костра, и я смогла рассмотреть его лицо. Освещение было слабым, и казалось, что кожа господина не зеленая, а отцветах окрашивается даже в синие и красные цвета. К тому же одеяние выглядело чересчур помпезно, хотя к ситуации в целом была уместна. Правда, наверное, подобные одежды лишь мешали признать в этом существе то могучее чудовище, что силой похитило меня из родного мира. И да, подобной невероятной внешности я даже представить себе не могла. «Приветствуем вас, господин Таталимсо», согнувшись в поклоне, произнесли дрогнувшим от страха голосом двое воинов, как и я, с небольшим запозданием. Иллюстрация. Старый десятник Ирчин или же молодой маг Таталимсо. Глава 10.1. Умение удивлять. Господин Таталимсо, реакция моих подчиненных мне крайне не понравилась, ну кроме восторженных глаз себе, конечно. Она-то однозначно была рада меня видеть. По всей видимости, себе вообразила, что, отключив боевую форму, пред ней предстанет пусть и могучий, но при этом достаточно старый воин. Поэтому увидеть молодого гоблина она абсолютно точно не рассчитывала. И это было легко понять даже без чтения мыслей, просто наблюдая за выражением ее лица. А вот мои гоблины совершенно точно были напуганы, причем очень сильно. Они, по всей видимости, слишком близко к сердцу восприняли тот факт, что я воспользовался личиной почившего с такими невообразимыми помпой и эффектами Таталимсо. И это мои воины испугались только при первом моем появлении. А когда они обсудили сей факт уже вместе с Лиуром во время очередной разведки местности, то, как я понял, пришли к выводу, что тело старого десятника Ирчина я также когда-то давно захватил. И как мне видится, их страх был в большей степени основан на глубинных инстинктах, нежели на некоем понимании ситуации или рациональном зерне. Хотя, возможно, это даже хорошо, ведь их страх достиг новой отметки, которой не удавалось добиться ни дисциплинарными взысканиями, ни могуществом, ни пугающим внешним видом, ни даже принадлежностью к демоническим отродьям бездны. И это я чувствовал крайне отчетливо. Так что, как по мне, теперь эти трое гоблинов никогда не посмеют замыслить предательство в отношении меня, потому как в их понимании Тарак Кровавый даже рядом не стоял с тем уровнем угрозы, что представлял для них лично я. И как ни странно, все эти выводы мне удалось сделать, просто наблюдая за эмоциями и мимикой моих подчиненных. Все же раса высших гоблинов была удивительна и крайне могущественна. Ведь совершенно очевидно, что никаким хобгоблинам и не снились подобные возможности в принципе. И как я понимаю теперь, все врожденные навыки у этих существ были как минимум Д-ранга. Жаль только, улучшить их было нельзя с помощью очков системы. Также я обратил внимание, что если сконцентрироваться, то скорость восприятия можно замедлить, и речь окружающих тебя существ уже звучит не так раздражающе и не столь заторможенно. Улер же отчитался, что они в среднем собирают по 30 ОЗ в день, потому что в большей степени заботятся о безопасности, нежели о прибыли. И как итог, за прошедшие полмесяца они собрали чуть меньше 500 ОС на четверых и, следовательно, никто из них уровень так и не поднял. И бойцы тем временем все ждали, что я прикажу сдать опыт, но когда этого так и не произошло, их чувства оказались довольно противоречивыми. С одной стороны, они были рады, что им вроде как позволяют продолжать поднимать уровни, а с другой стороны, мои воины были обеспокоены тем, что возможно я их попросту взращиваю на убой, как якобы сделал это с Таталимсо. Но переубеждать кого бы то ни было я не собирался, потому что просто не видел в этом смысла. Ведь главной цели я добился, а именно их безоговорочной преданности. Из моих размышлений меня вывел тихий шепот. «Господин Таталимсо, разрешите войти?» — тихо спросила себе, подошедшая ко входу в мою отдельную комнату посреди ночи. «Входи», — немного недовольно ответил я. «Чего это тебе не спится? Позлить меня решила или дополнительную смену на страже захотелось получить?» «Господин Таталимсо», — медленно подходя все ближе к моей импровизированной кровати, произнесла девушка, — «я просто неожиданно вспомнила один очень интересный научный фильм, который вы до этого еще не смотрели, и это не могло подождать до утра?» Приподнимаясь на локте в кровати, иронично прищурив глаза, спросил я. «Могло», — хитро улыбнувшись, ответила себе, — «но это было бы не так интересно смотреть средь бела дня. Так-то первую неделю после перерождения я решил не активировать демоническую форму просто, чтобы насладиться давно забытыми чувствами, а именно леденящей прохладой воды. Потому как я в первый же день наконец-то искупался, и ощущения эти были несравненными. И даже обжигающий холод бурного течения ледяной подземной реки не смог заглушить это прекрасное чувство, когда ты смываешь с тела всю грязь и, кажется, даже невзгоды, что ранее свалились на тебя. А будучи в теле гигантского чудовища, о подобном даже мечтать не приходилось. Да и себе я словно почувствовал этот момент, что в скором времени я снова превращаюсь в демона, и свой шанс сблизиться она может упустить. Хотя, как по мне, ей теперь целую вечность придется провести рядом со мной. Но это не значит, что мне не понравилось ее сообразительность и предчувствие будущего, в особенности. Я вообще заметил, что себе обладает при довольно низком показателе характеристики интуиция прекрасным восприятием вероятностей будущего, если это так можно назвать. Опять же, она не пророк и не ведунья, но вот в перспективе добиться этого определенно стоит, конечно, если получится. Да и вообще не факт, что это не ее вершина возможностей, и потраченные в характеристику интуиции очки не пропадут за даром. Через неделю после перерождения я решил, что уже достаточно отдохнул, и рисковать более нет никаких причин. Тем более, Улер докладывала о повышении активности инсектоидов в нашем секторе тоннелей. Так-то я и сейчас обладал огромной мощью, и не только благодаря высоким характеристикам, но и потому, что за прошедшую неделю уменьшил в размерах мои 82 стрелы и луктхала под мои нынешние габариты, ну или чуть-чуть крупнее, с небольшим запасом на будущее, так сказать. Хотя в данный момент мне довольно-таки сложно представить, как в дальнейшем я буду создавать эти боеприпасы. Но думаю, этот вопрос можно будет в будущем решить менее радикальным способом, нежели отрубанием своих конечностей. А так на данный момент у меня есть 82 невероятно прочные стрелы, ну и одно крупное и невероятно крепкое копье. Так что неожиданных встреч я не опасался, но это не значит, что стоит пренебрегать теми колоссальными возможностями, что дает истинная демоническая форма, и в большей степени я хотел почувствовать те ощущения, что дадут характеристики, преодолевшие рубеж в 40 единиц. Возможно, благодаря интеллекту такого уровня мне удастся найти изъяны в моих будущих планах. Так что, дождавшись, когда все мои подчиненные отправятся на разведку, я активировал демоническую форму, и невероятные чувства не заставили себя ждать. Честно говоря, описывать те изменения, что произошли со мной после активации демонической формы, можно было хоть целый день, но это никак бы не помогло стороннему существу осознать, каково это, находиться на другом уровне развития. Обладая разумом, силой и восприятием, выходящими за грань понимания даже таких существ, как наманды, эльфы или агры, пусть и до природных барьеров, но это всего лишь значит, что у тех же заносчивых эльфов не могло быть от природы интеллекта, развитого выше 30 единиц, не говоря уже о моих 43 пунктах в этом параметре. Так что ощущения были, если описать их кратко, сродни становлению богом. И пусть такое допущение довольно-таки сильно притянуто за уши, ну уж какое есть. Конечно, богом мне еще не доводилось становиться, так что сравнение не совсем корректное, но и существом Е-ранга я себя сейчас точно не ощущал. Хотя бы просто потому, что проведя даже самый обычный удар, я чувствовал, как воздух сопротивляется моим движениям, и словно бы еще немного, и мой кулак преодолеет скорость звука. А вот удар мечом вполне себе вызвал хлопок, что говорило мне в большей степени не о невероятной скорости моего удара, ведь это было очевидно, как и о потенциальном разрушении всех образцов моего оружия, вплоть до Е-ранга. Жаль, конечно, но видимо пользоваться придется для сражения именно пресловутым копьем Тхала, которая по совместительству просто огромная выращенная из моих костей стрела. Потому как ржавый меч гиганта держать уверенно не получалось, банально из-за огромного диаметра рукояти. Хотя сказать, что я снова совсем остался без нормального оружия, конечно, нельзя, ведь еще оставался меч предводителя демонов Дорида, и пусть он не обладал какими-то выдающимися качествами, но как минимум, его свойства были несопоставимо лучше моего незапамятного тяжелого тесака. Иллюстрация. Меч предводителя Дорида – прекрасный дар бездарного воителя. Демонический меч Кровавого озера. Ранг Е. Тип. Артефакт системы. Описание. Длина. 3 локтя и 4 ладони. Вес. 39 мер. Свойства. Кровавая жажда и оружие обогрено кровью древнего существа, и теперь жажда никогда не покинет его. Отведав вновь древние крови, Меч может приобрести дополнительные свойства. Оружие системы позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность 2. Это оружие сложно разрушить. Конечно, изначально может показаться, что этот меч какой-то особенный или даже уникальный, ведь у него есть свойство поглощения древней крови. Но это совсем не так, как минимум потому, что в описании упоминается лишь возможность получения дополнительного свойства, но не как, допустим, в случае оружия, способного эволюционировать за счет поглощенных ос. У этого меча нет шкалы развития или накопленного потенциала. Да и вообще, лично мне сложно представить, что этим мечом вообще возможно серьезно ранить древнее существо, ведь под этим понятием было принято отождествлять чудовищ, проживших более 1000 лет. Так что, как минимум, для меня это просто неплохой меч с полезным свойством прочность 2, но не более. Что еще меня порадовало, так это мои габариты после активации демонической формы. Ведь у меня были определенные неприятные опасения, что влезть в мою активную броню крушитель Зертас, в силу объективных причин, не получится. Тем удивительнее был тот факт, что мой рост увеличился от силы на 1 ладонь и достиг 4 локтя и 3 ладони, да и веса я прибавил всего около 100 мер, приблизившись к отметке в 250 мер. Так что, насладившись в полной мере ощущениями, что дает принадлежность к демонической расе, я облачился в невероятно дорогостоящий экзокостюм. И говорить о том, что злосчастные иглы не смогли углубиться в мою природную броню и на 10-ю долю пальца, думаю, не стоит. И первое, что бросилось мне в глаза, так это активировавшееся меню в шлеме экзокостюма. А ведь ничего подобного раньше не было. И помимо иконки с надписью «Обучающий режим», было еще много чего интересного. Но опасаясь всплесков маны, я первым делом наполнил внутренний энергетический накопитель костюма, 15746-17746, и лишь затем активировал инфракрасный режим восприятия. Его принцип действия практически полностью повторял работу моего навыка «Глаза тьмы», так что сейчас я видел в темноте даже лучше, чем прежде. Как и ожидалось, столь малое воздействие не вызвало магического всплеска, но виною этого было филигранно выполненное плетение ночного зрения, что, впрочем, неудивительно. И опять же, этот навык работал в пассивном режиме, как и мой малый инкубатор. Затем из доступных мне систем я решил активировать комплекс усилителей физических возможностей, который должен повысить характеристики восприятия, выносливости, ловкости и силы на 3 единицы. Не скажу, что параметры действительно увеличились на 3 единицы, но прибавку в силе и ловкости я однозначно почувствовать смог, на 2 пункта так точно. Движения стали чуть плавнее, хоть мне и было сложно понять, как активная броня в принципе поспевает реагировать за существом с 40 единицами в характеристике восприятия. Но, видимо, создавшие его существа были столь искусны, что их возможности просто непостижимы для простого гоблина. И от этой мысли алчность внутри меня буквально ликовала, ведь я приобрел этот экзокостюм за жалкие пару десятков золотых монет, фактически заплатив очками системы лишь за 2 склянки алхимической смеси. Глава 11. Правитель Нижнего мира. С тех пор, как я после перерождения активировал демоническую форму, которую, кстати, более не отключал, прошло уже больше месяца. И честно говоря, ничего стоящего за это время не произошло. Конечно, Улер умудрился подставиться под удар крупного отряда лазутчиков-инсектоидов и, по сути, утратил свой экзокостюм. Но, как мой новый бравый десятник объяснил этот момент во время отчета, он принял решение, что лучше потерять свой бронекостюм и понести заслуженное наказание, нежели рискнуть еще более дорогостоящей активной броней, которую носил Мариш или вообще жизнями подчиненных. Так-то я понимал, что хорошо спланированную засаду мои бойцы в принципе не могли предвидеть и, тем более, предусмотреть, но это не значило, что я не был в ярости. И так как отрывать пальцы было в данной ситуации не самым разумным решением, то Улер был наказан необходимостью дальнейшего улучшения навыка хитиновой брони. Ну и, естественно, новый экзокостюм Вереск 312 я ему выдавать не собирался. Пусть так и ходит, в продырявленных обносках, с разрушенными пластинами защиты, благо система визоров в его бронекостюме по-прежнему работала, так что, это будет ему хорошим уроком на будущее. Но в целом я был доволен его пониманием ситуации и принятыми им решениями в момент попадания отряда в засаду. Улер верно оценил риски и не стал пытаться уничтожать группу лазутчиков-инсектоидов, сразу же отступив всем подразделениям. И это было крайне верное решение, потому как эти твари в рое инсектоидов выступали неким активатором. Ведь их уничтожение в большинстве случаев приводит к появлению более развитых жуков в данном секторе тоннелей, а такого результата я хотел бы как можно дольше избегать. Также с недавних пор мои воины уходят на разведку вчетвером, потому как смысла следить за портальной площадкой, когда я нахожусь в лагере, нет никакого. Ведь даже небольшое изменение магического фона для моего восприятия почувствовать не составит труда. Так что мое подразделение сконцентрировалось на разведке и отслеживании перемещений крупных групп инсектоидов. Я же все это время изучал интерактивный планшет себе, благо теперь мне помощь в этом деле не требовалась, да и скорость восприятия у нас сильно отличалась, поэтому девушка просто физически не поспевала за мной читать информацию на экране. И как понимаю, все более-менее ценное из разряда научных данных я уже изучил. Не скажу, что это сильно расширило мой кругозор или понимание мироздания в целом, но даже знания экономики и военного дела далекого мира Сейласта все равно будут для меня полезны, как минимум, давая мозгу пищу для размышления и сопоставления тех же процессов в моем родном мире Асшор. Также все это время я усиленно тренировался, особенно много с копьем и к тому же, довел этот навык до 5 ступени. И благодаря высоким характеристикам мне удалось поглотить невероятное количество информации во время процесса обучения. Да и жалких 200 ОС на это дело было абсолютно не жаль, потому как уровень владения этим оружием возрос просто невероятно, особенно если учесть, что я не переживал о целостности этого костяного копья, ведь в малом инкубаторе оно восстанавливалось практически после любых повреждений всего за сутки. Навык, владение копьем, 5-5-0-1-1020-787-30-000. Также я добрался до тех двух карт навыков, что выпали из магов Гиреллов и изучил одну из них. Карта навыка, порыв ветра, ранг Е, описание. Порыв ветра, широко направленный удар воздушной массой, эффективная дистанция применения не более 100 шагов, чем ближе находится объект воздействия, тем выше степень воздействия, стоимость применения 100 единиц маны, насыщение, 29-100 ОС. Не сказать, что это был невероятно полезный навык, но это совсем не значит, что ему не найдется применение в будущем. Опять же, сбить пламя или наоборот, увеличить приток воздуха в горящем здании это заклинание сможет легко. Ну и противостоять всяческим чарам ядовитых облаков с помощью этого заклинания будет крайне эффективно. Ко всему прочему, этот навык можно серьезно улучшить, получив в результате именно тот вариант, который необходим именно тебе. Как, допустим, возможность создавать настоящий ураган или наоборот сконцентрировав силу воздушного потока в малой области, но придав ему невероятную плотность и скорость. И в этом случае заклинание позволит поднимать в воздух десятки воинов, после чего они просто разбиваются о поверхность земли, рухнув с высоты в пару десятков локтей. Внимание! Изучить навык порыв ветра. 100 ОС, да нет, 0-1-1020-716-30-000. Знания наполнили мой разум, но это заняло от силы минуту времени. Слишком структура заклинания оказалась проста в изучении. Да и результат, если честно, тоже не порадовал. Скорость воздушного потока не впечатляла, как и угол атаки в 30 градусов. Но судя по конструкции чар, их вполне можно будет в будущем видоизменить в воздушный купол, что уже куда интереснее и перспективнее в применении. А вот со второй вышла небольшая накладка, ведь следующее заклинание меня действительно удивило, потому как изначально я принял этот навык за совершенно другой, о котором читал, по сути, в древних легендах. Просто в общедоступных каталогах описания подобных образцов найти было в принципе невозможно. Но данный вариант описания навыка мне повстречался впервые. Ведь чаще всего подобные чары требовали огромное количество энергии, вплоть до 10000 единиц маны, только для активации, но и результат таких трат был серьезным, позволяя заглядывать в будущее и предвидеть ключевые события, как минимум, на месяц вперед. Естественно, купить нечто подобное было невозможно, вне зависимости от ранга заклинания. Карта навыка, сфера предвидения, ранг Е, описание. Сфера предвидения в пассивном режиме позволяет вам ощущать ключевые моменты вашей судьбы, связанные со встречей могучих сущностей. Эффективный промежуток предвидения равен 5 дням. Результат работы навыка сильно зависит от характеристик владельца, таких как интеллект, Восприятие, интуиция и удача. Внимание! У вас обнаружен врожденный навык схожего типа. Изучение данной особенности может привести к замене или к попытке спонтанной мутации врожденной особенности и может повлечь множественные ментальные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха 63%, шанс смерти 11%. Насыщение 89-100 ОС. Интересная способность, но как видно из истории ее появления у меня, своему бывшему хозяину она никак не помогла. И по всей видимости, виною тому оказались не слабый уровень характеристик волшебника, а просто тот факт, что этот навык не посчитал меня могучей сущностью, что было очень даже верно. И сейчас, прочитав описание данного навыка еще раз, я не понимаю, кому из тех гиреллов могло принадлежать подобное сокровище. Даже не так, кому оно могло быть нужно. Ведь, откровенно говоря, толку от него было немного, что я и доказал на практике, а вот заполучить такой навык, как мне кажется, невероятно сложно. К тому же подобного предупреждения от системы я точно не ожидал увидеть, ведь это значит, что у меня всегда был врожденный навык схожего типа, но предупреждающий не о могучих сущностях, а о приближающейся смерти и, как по мне, такой вариант был куда перспективней. Но и спонтанная мутация выглядела заманчиво, осталось лишь понять, какие характеристики улучшить и главное, насколько, чтобы добиться высокого шанса успеха данной метаморфозы. Но пока в любом случае, данную карту навыка придется отложить до лучших времен. И мне вот еще интересно стало, почему система мою особенность назвала врожденной, ведь в молодости, эдак лет до 20 никакого предчувствия и в помине не было. В общем, все не так просто, как кажется, потому как в храме великого Антироса во время прохождения обряда получения статуса, жрецы проверяют каждого вновь прибывшего гоблина высокоранговым навыком идентификации, и, естественно, они ничего особенного на мой счет не поведали. Странно, в общем, все это и стоит, как мне кажется, хорошо обдумать эту информацию. На этом, по большому счету, все значимые события за месяцы закончились, и чем дальше, тем более тягостно было это ожидание, ведь с каждым днем казалось, что портал никогда не откроется. Конечно, это было не так, да и лично меня подобные сомнения не касались, потому как в этом мире я мог провести столько времени, сколько этого потребуется. Тем более, что заняться здесь однозначно было чем, и не охотился я на инсектоидов лишь потому, что не желал упустить возможность вернуться в мир Асшор. И даже этот мой шаг был в большей степени сподвигнут не эмоциями, а здоровым прагматизмом, ведь обрести настоящее могущество можно лишь в развитых мирах и никак не в этой дыре под названием Сшорс. Но также для меня было очевидно, что у моих солдат этот неприятный червь сомнений все чаще поднимал свою голову в их сознании. Поэтому воины, чем дальше, тем больше становились замкнуты в себе. Их уже не радовала возможность повышать уровни, и даже увеличенный параметр интеллекта не помогал справляться с той безысходностью, что захватывало их разум. И пусть пока это было не слишком заметно, ведь свободного времени я им оставлял крайне мало, всегда находя работу для рук этих бездельников, но тенденция в любом случае была настораживающая. Хотя, возможно, это так отсутствие светила над головой действует на гоблинов, потому как себе на данный момент вела себя вполне бодро, радуясь новым уровням и, что уж там говорить, своему улучшившемуся внешнему виду. Иллюстрация. Обворожительная себе. И так бы я и продолжал наслаждаться правлением этого крохотного куска пещер, если бы не очередной доклад Улера с крайней точки разведываемых территорий. Господин Таталимсо, мы обнаружили следы огромной армии двуногих созданий. Они движутся по направлению к третьему северному тоннелю. Также замечено большое количество следов инсектоидов. Такое ощущение, что они движутся вроде как впереди этой армии, или возможно просто преследуют ее, но тел жуков обнаружено не было. «Ждем ваших указаний», — отчитался Улер по ментальной связи. «Следы какого толка?» — отправил я недовольно уточняющий вопрос, ведь об этом Улер должен был догадаться доложить и сам. «Простите, господин», — ответил мне воин, — «ботинки этих существ явно имеют металлическую подошву, хотя форма и странная, да и ступают эти твари необычно, словно у них и пяток нет, а вообще следы очень напоминают псогловцев, они вроде так же своеобразно ходят и пяток у них вроде тоже нету». «Ну вот, можешь же, когда захочешь», — недовольно отправил я очередной вопрос. «Следы крови обнаружить удалось?» «Нет, господин, хоть следы ног и свежие, по моим ощущениям они прошли здесь пару часов назад, Даже мох кое-где не пожух, но кровавых отметин обнаружить ни в одном из спектров восприятия не удалось, отправил мне ответ Улер. Ну же, себе. Раздраженно отправил я свою мысль девушке. Я же чувствую твои мысли, что ты хотела сказать. Простите, господин, совсем не уверенно начала себе, мне от чего-то кажется, что странные тени сгустились именно над этой армией и только и ждут, как бы наброситься на вас. И пусть это звучит сумбурно, но эти предчувствия пугают меня очень сильно. Ты чувствуешь, что их не стоит преследовать? Спросил я. Или ощущаешь, что они в скором времени найдут нас сами? Да. Неожиданно радостно ответила мне себе, довольная тем, что ее неоформленная мысль наконец-то обрела понятную форму. Да, они именно, что ищут вас, словно чувствуя ваше присутствие. Особенно интересно это было услышать, при том, что я не ощущал никакой угрозы. И все это казалось мне не больше, чем обычными переживаниями и неуместными страхами себе, то ли по поводу себя, то ли на мой счет. Да и в большей степени я считал ее попытки предвидеть будущее просто забавными. Ведь предположить, что я захочу догнать вражескую армию, было несложно, как и догадаться, что это может быть опасно. Так что, даже если предположить, что себе чувствует некую мистическую энергию или вообще действительно предвидит грядущие события, то делает это она крайне бездарно. «Возвращайтесь в лагерь, до моего приказа его не покидать», — отправил я мысль Улеру. «Себе, когда вернешься в лагерь, попробуй разобраться в тех предчувствиях и образах, что ты увидела», — отправил я мысленное сообщение уже себе. «Да, господин Тателемсо», — практически одновременно пришел ответ от моих бойцов. «Я же не спеша вышел из лагеря и легко спрыгнул из входа в нашу каверну. Оказывается, если ты весишь меньше 300 мер, а твой уровень силы преодолел отметку в 40 единиц, то подобная высота не представляет для тебя никакой опасности. Да и скорость я теперь мог развивать не меньше 100 верст в час, и это по пересеченной местности, к тому же сильно не напрягаясь. И там, где моим воинам требовалось потратить пару часов, чтобы преодолеть в среднем 20 верст, я на это расстояние без использования навыков мог переместиться меньше, чем за полчаса. Так что нагнать медленно движущуюся армию, по всей видимости торговцев, ну или просто храбрецов, решивших поохотиться на местных инсектоидов, у меня не займет много времени. Глава 11.1. Невероятно прибыльный поход. Глава 100. Эмириазет. Иллюстрация. Глава 100. Эмириазет. Глава. Обратился ко мне старший воин Гармхат. Разрешите обратиться? Ну же, говори. Рыкнул я недовольно. Что там стряслось на переднем крае? Шаман очень обеспокоен. Неуверенно начал докладывать Гармхат. Он считает, что ведьма ошибается в своих предсказаниях и нужно выбрать другой путь. У него есть доказательства, раздраженно произнес я. Или это обычные бредни обкурившегося старика? Как же мне это надоело, когда этот заносчивый шаман укурится в конец своими вонючими травами и сорвется в одну из расщелин этого чрезмерно гостеприимного мира с Шорс. Это же как он близко к сердцу принял тот факт, что теперь его дрянным предсказаниям не хотят верить. И стоило нам только найти, ну или вернее сказать, захватить это драгоценное сокровище, девушку с истинным даром предвидения, как этот старик своим нытьем извел, кажется, уже всех в моей стае. Нет, глава, желая провалиться под землю, произнес старший воин, у него нет доказательств, но он продолжает упорствовать, что ведьма нас обманывает. Сколько раз я говорил, чтобы ее так не называли, взревел я. Она оракул, ни больше, ни меньше. Неужели он не видит те богатства, что она принесла нам своими точными предсказаниями, и больше чтобы с такими пустыми разговорами ко мне не подходил? Если шаману есть что сказать, пусть сам придет ко мне, ты меня понял, Гармхат? Да, глава, поклонившись, ответил сильнейший воин моей стаи. Разрешите идти, ступай и проследи за передним краем. «Скоро должен появиться наш гость». И когда прошло почти 5 минут с момента окончания разговора, я решил, что данный вопрос исчерпан и полностью сосредоточился на сканировании окружающего пространства, но как оказалось у Азарума, моего верховного шамана, все еще было что мне сказать. Иллюстрация. Старый шаман, жаждущий вразумить глупцов с закрытыми глазами. «Мириазет, ну неужели ты не понимаешь, что эта мерзавка хочет завести нас в ловушку?» Буквально брызжа слюной, лаял старый шаман. «Ведь мой ритуал явственно говорит, что это могучее существо однозначно относится к демоническим отродьям хаоса. А ты хочешь в таком вопросе положиться на предсказания этой ведьмы, которая так и видит, как бы вырваться из наших лап, почему ты не хочешь понять этого? Азарум, побольше уважения, рыкнул я зло, и если бы не преклонный возраст этого гнола и та польза, что он принес моей стае за все эти десятки лет, его голова покатилась бы по этой мерзкой земле мира с Шорс в то же мгновение. Не забывайся, Азарум, рыкнул я, пытаясь успокоиться, ведь сотни глаз моих воинов наблюдали за этой неприглядной склокой во время марша. Я тебе уже сотню раз говорил, оракул. Она не оракул, взвился старый шаман, она ведьма, она поработила ваш разум, и вы как тупые овцы идете на убой, лишь для того, чтобы порадовать ее взор. Азарум, выкрикнул я, что Азарум, что, думаешь, я сейчас кричу, потому что переживаю, что эта девка людской расы займет мое место, это ты хотел сказать? Так вот, мне не было дела до власти и сотню лет назад, а сейчас, когда годы подходят к концу, мне вообще плевать на подобные мелочи, но вот то обещание, что я дал твоему отцу, вот оно важно для меня, и я обещал ему позаботиться о тебе, ты понимаешь это или нет? И сейчас я, старший шаман стаи, говорю тебе, что никакого хобгоблина там впереди не будет и торговать с тобой тоже никто не станет, и все, чего ты добьешься, так это лишь потеряешь всю свою стаю. Конечно, лично ты сможешь сбежать через прокол, но что тебя ждет в родном мире? Пустой город с горсткой ничтожных кобальдов. Вот и скажи мне, Мириазат, сын Туруха, сможешь ты снова встать на ноги или это будет конец великой стаи? Азарум, прорычал я во все голос, ты пересек последнюю грань. Гармхат, взять старшего жреца под стражу, и чтобы до возвращения я его не видел. Будет исполнено, глава, ответил мне старший воин. Вот же раздражающий старик. Все, это был последний набег, когда я беру его с собой, тоже мне удумал. Да где это вообще видано, чтобы могучего псиона можно было взять под контроль? Ведь это именно моя специализация. Так-то это мои артефакторы создают эмиттеры для подавления воли инсектоидов трутней, после чего мы возвращаемся в родной мир с этими жирными жуками, которые позволяют прокормить стаю еще на какое-то время в моем умирающем мире. И вообще, у моего оракула Элатеи даже внутреннего источника энергии нету, о каком внушении тогда может идти речь, о каком контроле моего разума? И как шаман в этом случае предполагает, чтобы я поверил ему? А ведь он лично создавал для меня амулет высшей ментальной защиты, и пусть он до артефакта Д-ранга не дотягивал, но силы в нем было изрядно, так что всего лишь девушки человеческой расы, тем более 5 уровня, подавить его было попросту нечем. Из тягостных раздумий о необходимом наказании старого шамана и его дальнейшей судьбе в принципе, меня вывел появившийся яркий отблеск разума в области восприятия моего сканирующего навыка. Я сразу понял, что это был он, тот, о ком говорила Элатея. Слишком его огонь сознания отличался от того, что мне случалось встречать раньше. «Всем стоять на месте!» – зычно отдал я команду. «Гармхат, внимательно следи за эмиттерами, жуки ни в коем случае не должны вернуть себе контроль, ты меня понял?»